Ха-ха-ха-ха, беги, беги, зайчик, хохочет девица и посылает мне в спину сразу целую серию каких-то невербальных заклятий. Резко сворачиваю в ближайший переулок, а позади слышится какое-то шипение, и часть пола расплавилась. Черт, Алисия, не кидайся таким нам под ноги, кричал рыжий. Прости, Ленни, ойкнула девица, хватит болтать, поторопил их последний. Вновь опасность, но теперь повсюду. Резкий разворот, и вижу, как в меня несется взрывное заклятие. Кулачный противо. В последний момент мне удается отразить магию в сторону, и вместо меня взрыв произошел в стене. Осколки камня разлетелись в разные стороны, и облако пыли тут же закутало узкую улочку, дав мне тем самым несколько секунд форы. Аранипидес. Прыжок. Паучьи ноги позволяют мне оттолкнуться от стены, но всего на два шага, благо, это мне хватило, чтобы зацепиться за край крыши и кое-как подтянуться. Уах, захрипел я. Так, памятка на будущее. Заняться подтягиваниями. Забравшись на крышу, я поспешил вперед, прыгая по шатким черепицам, что ломались под моими ногами и сыпались вниз. Прыжок. Перескакиваю на следующее здание и тут же прячусь за дымоход, в который врезается еще одно взрывное заклятие. Мрак. Они уже тут. Вот только этого мне не хватало, я ведь даже аппарировать не умею, как пожиратели или ребята из Ордена Феникса. Выживу, уговорю хоть кого-нибудь этому научить. Или разорюсь, но куплю какой-нибудь пространственный футляр для метлы вместе с таковой. Да, сейчас бы мне очень пригодилось уметь как-то быстро передвигаться, но сейчас поздно что-то говорить. Не уйдешь, зайчик, хохочет тёлка, а затем крыша, где я стоял, начинает загораться. Бежать, бежать, бежать. Чувство опасности просто вопит, и я подчиняюсь своим инстинктам, убегая прочь. Перепрыгиваю на следующую крышу, едва не угодив под очередные обстрелы, а за спиной что-то взрывается, и запах гари достигает носа. Попался. Передо мной неожиданно появляется рыжий парень, и тут же кидается на меня с кулаками. Отскакиваю от его ножа, но тут он наводит палочку. Удар. Вовремя выставляю противо, и заклятие отражается в сторону. Нужно поучиться отражать его обратно в противника. Он снова рвется в ближний бой. Удар, удар, удар. С ножом мне поделать что-то сложно. К тому же он постоянно чередует свои атаки еще и магией какой-то. Он оттесняет меня к стене, и тут же пытается ударить чем-то массовым, но я сумел поймать момент и ударить его ногой под колено, отчего противник на миг потерял равновесие, и я отталкиваю его плечом от себя. Снова ощущаю опасность. Отвожу голову чуть левее, и мимо проносится что-то острое, едва не задевая моего противника. Кувыркаюсь в сторону, спасаясь от других снарядов. Противо, противо, противо. Отражаю штуки, от которых не получается увернуться, и перескакиваю на следующее здание, где меня, уже к моему ужасу, ждал тот последний и явно сильнейший из них. Он стреляет в меня чем-то темным, а я, понимая, что не смогу заблокировать это или отскочить, просто прыгаю назад с крыши. Этаж тут был второй, но мне повезло приземлиться в снег и мусор, а также упасть на какого-то дрыхнущего бомжа. Ах, какого хе, только и успел сказать немытый мужик, как его что-то ударило в спину, и он упал без чувств. От его тела повеяло запахом горелой плоти, но я постарался проигнорировать это. Перекатываюсь в сторону, уходя еще от двух таких, сумел подорваться на ноги, рвануть вперед. Бежать, бежать, бежать. Пульс стучит в висках, и стук сердца заглушает все звуки, а легкие так горят, что, казалось, я вот-вот начну дышать огнем, но я все равно не останавливался, ведь быстрые шаги слышны прямо за спиной и хохот того парня. Вижу блондинистую голову перед собой и безумные глаза, смотрящие на меня с каким-то маниакальным голодом. Она широко улыбается, подтверждая, что у нее что-то не в порядке с головой. «Попался, зайчик!» — кричит она. Моя палочка вылетает из руки, и девушка празднует победу тем, что обезоружила меня. И в следующий миг кидаю ей в лицо снег, а сам ловлю свою палочку в воздухе. А после, схватив девушку за руку, дергаю на себя, отчего та заваливается на преследовавшего меня рыжика. Позади слышатся стоны и ругань, но я не торможу и бегу вперед. Путь заводит меня к тупику, но мне удается забраться на стену и забежать на хлипкую деревянную крышу какого-то длинного дома, стараясь не соскользнуть и не провалиться внутрь. Палочка снова вырывается из моих рук и падает на землю. Черт, выругался я, когда на моем пути появился последний. Темноволосый мужчина опустился на землю и преградил мне путь. Позади уже поднялись те двое, а бежать из узкого переулка тупо некуда. Можно прыгнуть с крыши, но меня убьют до того, как я доберусь до края. Теперь не уйдешь, зайчик, рычит девица. Ты мне макияж испортил, и за это я буду отрезать тебе пальцы. Яйца оторву, урод, бесился рыжий. Убить, отдал короткий приказ мужчина. Те двое поднимают палочки, а я, понимая, что иного выхода нет, делаю последнее, что умею. Падаю на колени, и тут же касаюсь гнилой крыши руками. Сиктум симпра, произношу я, вкладывая все силы в это заклятие. Сил у меня было довольно много, а потому доски в радиусе 5 метров от меня тут же оказываются изрезаны и разваливаются в труху. Все начало обваливаться, и мои преследователи также оказались в опасности, а я в последний миг успеваю схватить свою палочку и кинуться к краю крыши. Падаю на землю и, пусть ударился ногой, но, наплевав на всякую боль, удираю на всех парах. Вылетаю из переулка, и обстановка резко меняется, так как я оказался возле какого-то магазина, куда я тут же залетаю. «Уах!» – застонал я, падая на пол. «Гарри!» – слышу удивленный голос рядом с собой. Надо мной появляется истинно рыжая и некрашенная шевелюра какого-то Уизли. «Черт!» – вздохнул я. «Никогда не думал, что буду рад видеть кого-то из вашей семейки. А, забей, черт, где этот урод?» – бесился Ленни. «Сбежал, пока мы пытались устоять на ногах», – мрачно произнес Фрэнсис. «Тогда за ним, пока этот зайчик недалеко», – порывалась Алисия. Но старший брат ее остановил. «Нет, он уже в косом, и наши люди давно сбежали», — покачал головой старший Милтон. «Уходим, у нас иное задание». «Да, брат», — вздохнули эти двое. Сам же Фрэнсис пусть и выглядел спокойным, но был также раздражен. Дело, которое показалось ему простым и что займет всего пару минут, едва не стоило им если не жизни, то нескольких травм, а также они не сумели ликвидировать свидетеля. Если бы он знал, что мальчишка окажется таким вертким, то сразу же приказал уйти, но никто не смог предугадать, что так случится. «Кто это был?» – спросил он сам себя, покидая это место. «Кто-то чертовски везучий или...» И эта мысль ему очень не понравилась. Глава 13. Доклад. «Так, значит, их было трое», – хмыкнул Сириус. «Мне выдали горячего шоколада, что сейчас было очень даже кстати. Я слегка продрог, бегая по лютному переулку, попутно потеряв шапку, падая в снег и лужи, и жутко запыхался. Нога слегка болит, но мне уже смазали ступню и перебинтовали. Скоро боль пройдет, там лишь небольшой ушиб, да и другие раны обработать нужно было. В горячке погони я и не заметил нескольких порезов, синяков и других ушибов. Я уже показал им воспоминания о том, что случилось, да мне там и скрывать было нечего. Все и так знали о моей способности предчувствовать опасность. Она меня и спасала все это время. Если бы не это, то погиб почти сразу. Жаль, это чувство настраивать нельзя, а то вообще бы туда не попал. После того, как я завалился в магазин к близнецам Уизли, те связались с Гримма и сообщили обо мне. Меня забрала Нимфодора, а после прибыли остальные и начали допрос. Вот сейчас мы тут все сидим в гостиной. Сириус сидит в кресле и о чем-то думает. Римус неспешно ходит возле стены и периодически перематывает мое воспоминание, смотря на разные детали. Гинни мрачно подпирала собой стену, а Нимфодора с тетей Медой устроились на диване рядом со мной. «Неплохо справился, Гарри», — покивал Римус. «Для новичка ты сделал все, что мог, но надо было больше», — вздохнул я. «Может, научите меня, как перемещаться в пространстве или прыгать, как вы это в клубах света делаете? Этому так просто не научиться», — покачал головой Люпин. «Я бы мог попробовать, но завтра мне вновь на переговоры с оборотнями». «Сириус, у меня слишком много работы», — ответил он. «Почему-то я не удивился такому ответу. Опять придется все самому пытаться узнать, но что-то для мобильности мне сейчас жизненно необходимо». «Кто это был?» — спросила Гинни. «Судя по воспоминаниям Гарри, они не слабаки». Гинни наотрез отказалась подходить к комуту памяти и смотреть мою память напрямую. «После прошлого раза, когда мы увидели друга в моем воспоминании, мне и самому как-то стрёмно подходить к комутам, а потому мое воспоминание сумели показать в виде проекции на стене. Бегал я много и пусть был весьма плох, но в той ситуации против таких ребят это все, что я мог сделать. Эти трое и правда были очень хороши. Блондинкой крашеный рыжий, несмотря на крикливость и определенную степень глупости, довольно сильные и искусны, а вот последний вступал в бой редко, но каждый раз в нужный момент. Похоже, он страховал тех двоих и следил за окружением, чтобы никто не ударил неожиданно да продумывал мой маршрут. Скорее всего, он и отдавал им приказы, когда нападать и как бежать. Это семейка Милтонов, покачал головой лунатик. Раньше были сборщиками долгов у местных криминальных авторитетов, но, похоже, после возвращения Вальдемарта перешли под его крыло и даже стали полноправными пожирателями. Он указал на Рыжего. Ленни Милтон, вспыльчив и агрессивен, но весьма вынослив и силен. Не самый лучший колдун, но вот кулаками помахать не дурак, поморщился оборотень. Девушка Алисия наслаждается чужой болью и не знает, когда остановиться. Может запытать человека до инвалидности или даже до смерти. Милтоны попадали в поле зрения Авроров всего 4 раза, и 3 из них из-за ее действий. Им повезло, что единственный смертельный случай был расценен как превышение самообороны, иначе бы сидели они в Азкабане. Следом он показал последнего. Их старший брат, Фрэнсис, продолжил он. Он как раз и является сдерживающим фактором этих двоих. Холоден, расчетлив и очень умен. Если бы не он, то те двое давно стали бы завсегдатаями в тюрьме. Похоже, с приходом сам знаешь кого он потерял причины сдерживаться. Судя по масштабу отвлекающей операции, их способностям достаточно доверяют, покачала головой Нимфодора. Они должны быть как минимум не слабее Джерика, если не сильнее его, когда он был человеком. На этих словах напряглась Генриетта. Она сражалась с ним этим летом и пусть не проиграла, но победить не смогла. Да, у Вальдемарта немало сильных и опасных подчиненных, и ведь они даже не самые элитные враги. Есть еще и особо приближенные, их, кажется, рыцарями Вальпургиевой ночи называют. Да уж, смотря на таких бойцов, начинаешь понимать, насколько силен темный лорд. Если уж я ничего не могу таким противникам сделать, то становится как-то особенно грустно. Так, что же нам теперь делать? Спросил я. Вам отдыхать? Поднялся из кресла Сириус. Остальным займемся мы. Мне нужно в Аврарат. А я пока доложу все директору, кивает Римус. Мы с Генни вздохнули. Опять взрослые задвигают нас на задний план. Мы ведь и так увязли во всем этом, но нас постоянно пытаются держать подальше от опасности, хотя эти самые опасности сами прут к нам целыми вагонами. Но ничего не поделаешь. Придется слушаться. Альбус Дамблдор расхаживал по своему кабинету и размышлял над текущей ситуацией. Ему было совсем не обязательно ходить туда-сюда, но подобное помогало сосредоточиться и лучше обдумывать разные мысли. Так что он ходил и думал, а подумать ему было о чем. Только что Римус доложил ему о том, как Гарри столкнулся с пожирателями смерти, и как он с трудом спасся от них. Альбус уже просмотрел воспоминания несколько раз, но ничего такого странного в действиях Гарри не заметил. Он подумал, что в такой ситуации юный мистер Эванс может продемонстрировать нечто необычное, но он ничего не показал. Или правда не может, или в той ситуации ничего из того, что он умеет, не пригодилось. Хотя, если вспомнить, что он в нежити хорошо разбирается, то, может, был просто не готов к стычке с такими противниками. Из немного необычного разве что выносливость у мальчика оказалась весьма высокой, но он не зря каждый день бегает и занимается спортом, потому ничего необычного. Пожирателями смерти были некие Милтоны, досье на которых к нему завтра прибудет. Мало ли что, желательно заранее знать, с кем имеешь дело, но они вряд ли являются особо значимыми особами среди подчиненных Вальдемарта. Еще Гарри изъявил желание поучиться чему-нибудь, и это вполне себе вовремя, так как Альбус как раз думал предложить ему обучение. Они с Генриеттой очень хорошо работали вместе, и эту связку нужно развивать, так что после каникул он пригласит обоих для тренировки. Нужно хоть что-то успеть сделать. Однако не это так сильно волновало директора. Том начал действовать, и это четкий показатель. После убийства Сивова и появления тени Вальдемарт затаился, опасаясь неизвестного игрока, а потому стал ожидать его следующего шага, но тот никак себя не проявлял все это время. Лишившись одного из сильнейших бойцов, он стал очень осторожным и теперь не посылает рыцарей на операции, так как не хочет ослабления своей элиты. Но вот теперь он решил начать осторожные действия. Редбл начал посылать на задания своих подчиненных, в среде которых с недавнего времени произошли серьезные перестановки. А затем он выпустил на улицу буквальную волну бандитизма. Пока дело обходится без жертв, но они и не являются целью. Скорее, Том желает подточить уверенность людей во власти и на волне людского недовольства провести побольше своих сторонников на высшие министерские должности. Обычно разгул криминала быстро закончился бы после поры облав в Лютном. Но сейчас такое мероприятие несет смертельный риск для каждого участвующего Аврора. А теперь еще под прикрытием этого шума люди Ридла взялись за старое доброе запугивание несогласных, с угрозами, выжженными на коже маленького ребенка. И вряд ли это единичный случай. Надо обезопасить школу, покачал головой Дамблдор. Но вряд ли получится. У него есть друзья, которые готовы помогать, но они не могут жить в Хогвартсе. А как бы Альбус ни был дружен с Авроратом, но там не могут на полгода отдать ему своих людей, которые им и так сейчас очень нужны. Все, что Альбус сейчас может, это самому быть бдительным и осторожным, а также готовым действовать быстро. Как много проблем и так мало времени осталось, вздохнул старик. Надеюсь, я хоть что-то успею. Зайдя в кабинет своего начальника, все трое тут же склонили головы в знак почтения. Долохов не сразу посмотрел на них, а лишь когда закончил читать очередной отчет, но его подчиненные не смели его торопить или прерывать. Как только Антонин закончил чтение, он посмотрел на всех троих. Впереди, как всегда, стоял Фрэнсис, как обычно непоколебимый и серьезный, а вот двое его младших ощутимо волновались и побаивались. Если бы все было нормально, они бы не переживали, а потому стоит ожидать сложностей. «Докладывай», — коротко приказал пожиратель смерти. «Задание выполнено», — сухим голосом отвечает старший Милтон. «Были осложнения?» «Да, рассказывай». «На выходе мы случайно столкнулись с каким-то подростком. Он видел наши лица, и я приказал его быстро ликвидировать, но он оказался на удивление проворным и быстрым, а потому сумел сбежать. Мы преследовали его и так и не смогли поймать». Долохов мрачно прищурился, заставив двоих Милтонов перестать дышать, но их старший брат не двинулся, готовый принять на себя всю вину. Сам же рыцарь Вальпургиевой ночи размышлял над услышанным. Он лично отобрал Фрэнсиса и его младших в свое подчинение, так как понимал, что у Беллы, Джексона или Эйвери, они бы быстро загнулись. Его друзья хорошие бойцы, но командиры они паршивые. Такому они просто никогда не учились и не пытались научиться. Так что он и взял под свое крыло этих троих и пока не пожалел о своем выборе. Фрэнсис не тот человек, который бы упустил какого-то ребенка. Если эти двое еще по своей глупости могли упустить цель, то старший бы не провалился. Подробности. Я не знаю, кем был этот мальчишка. Он действовал весьма по-дилетантски. Двигаться толком не умел. Бить тоже, заклинания не отработаны и по всем моим предположениям он не должен был прожить и 10 секунд, но, Милтон-старший напрягся, этот пацан он способен предсказывать опасность, то есть, каждый раз, когда ему угрожала смерть, он реагировал заранее, будто знал, что мы будем делать. Я выстрелил в него личным проклятием, которое разработал сам, но этот сопляк будто знал, что не сможет его заблокировать или увернуться, а потому сам прыгнул с крыши. Каждый раз, когда мне казалось, что он вот-вот умрет, он словно знал, что и как будет, а потому реагировал на опережение. Мой младший брат может быть недалеким, но в ближнем бою он хорош, а потому не пропустил бы банальный тычок под ногу, а сестра метала камни в спину пацану, и тот уклонялся от всего. Вот это уже интересно. Какой-то подросток, способный на подобное. Это не похоже на молниеносную реакцию, как у темного лорда, а напоминает что-то вроде предсказания или какая-то форма прорицания. Очень редкий дар, такой не может быть у Абыкова. Стоит хотя бы посмотреть, что это за ребенок, который способен сбежать от трех профессиональных боевых магов. Предоставь воспоминания. Да, сэр. Фрэнсис тут же достал из памяти полный образ тех событий и вложил их в склянку и поставил на стол. Можете идти. Подчиненные удалились, а Антонин Долохов отправился к омуту памяти. Глава 14. Маленькая грусть. Удар, удар, удар. Ее кулаки обрушивались на боксерскую грушу и выбивали из несчастного спортивного инвентаря все, что только можно. С каждым движением на ее коже проявлялась чешуя, которую она тут же заставляла исчезать, а во рту сами собой заострялись зубы. Пусть внешне она казалась спокойной, но внутри Генриетты бушевала ярость. Осознание того, что Гарри едва не погиб, что его пытались убить какие-то ублюдки и он лишь благодаря удаче и своей способности предчувствовать опасность выжил, выводили ее из себя. Я ничего не могла сделать, я потеряла его и... Девушка точно не могла сказать, что именно чувствует, но клокочущая внутри злоба не давала ей успокоиться. Когда она посмотрела его воспоминания, как он чудом выживал, то внутри у нее все сжалось и задрожало. Хотелось прямо сейчас отправиться туда и поубивать эту тройку, что кидалась в ее Гарри смертельно опасными заклятиями. Увидев все это, она на миг вновь вернулась в тот самый вечер, когда она беспомощно сидела над его мертвым телом и лишь милость какого-то мутного типа вернула ей Гарри. Страх за него, ужас от мысли пережить все то снова были сильнее нее. Вот только Поттер все же старалась подавить это чувство и думать рационально. Ее поведение крайне нелогичное и неправильное. Еще недавно ей было плевать на своего брародственничка. «Черт, да что со мной такое?» – злилась она. Очередной удар подбросил грушу к потолку, и цепь заскрипела, грозясь вот-вот порваться. «Дерьмо!» – заскрежетала она зубами. «Азахар, да что со мной такое?» «Мастер Азахар», – с уже приевшейся ей фразой появился Дроу. «Проявляй уважение к своему учителю». «Да-да, извини», – закатила она глаза. «Лучше скажи, почему я так реагирую на Гарри? Предположить, что ты в него влюбилась, не можешь, не можешь». Сердито прищурилась она. «К тому же ей нравится Седрик. Он крутой, сильный, красивый и добрый, идеальный парень». Гинни пока не решалась ему признаться, но в следующую встречу обязательно наберется смелости. «Ну, тогда ответ прост», – пожал темный эльф плечами. «Ты просто извращенка». «Ха, что за бред?» – округлились ее глаза. «С чего это? Все драконы, что определяют живых существ как свои сокровища, извращенцы», – фыркнула Захар. «Все эти похищения принцесс, утаскивание их в уютную пещерку, убиение каждого посягнувшего рыцаря и прочее, с точки зрения смертных, романтика нормальным драконам иначе и не воспринимаются. Рановато, конечно, для таких проявлений драконьих инстинктов, но ты же у нас гений. Но почему он?» – растерялась девушка. «А может, спросишь себя?» – приподнял он бровь. «Я что, похож на специалиста по девиантным тенденциям девочек-подростков? Но мы же родственники». Попыталась она оправдаться и скрыть смущение. «К тому же ей же нравится Седрик, вот кто ее идеал как мужчина, а Гарри рядом с ним не стоял. Ну, почти, наверное». «Бахамут, дай мне терпение», – почти искренне взмолился мастер. «Я хоть что-то говорил про любовное влечение? Все, что дракон в норме испытывает к сокровищу, исходит из жадности, а не похоти. Любовь между драконами вообще лишена притяжательных тенденций. Непрошенная помощь ранит гордость партнера, желание проводить с ним побольше времени воспринимается как вторжение в личное пространство, а проявление ревности – ничто иное, как посягательство на его свободу. И все эти вещи дракон ценит куда больше, чем мужей, жен, братьев, сестер, отцов и матерей. Ну, нормальный дракон», – темный эльф издевательски ухмыльнулся, – «ты же, судя по всему, ненормальный. Впрочем, извращук в нашем роду больше, чем достаточно, и я не собираюсь осуждать твои фетиши, пока ты не пойдешь по стопам Асфиксиаса 1. А насчет инцеста тебе вообще следует волноваться в последнюю очередь». «А, ты о чем? Я же уже давно сказал тебе», – взгляд ее учителя выражал безграничную усталость. «Встав на путь дракона, тебе придется отказаться от своей человечности. В конце этого пути генетических родственников среди людей у тебя точно не останется. Да, твоя трансформация только началась, но если ты не собираешься заводить с братиком детей вот прямо сейчас, то какие проблемы? Просто развлечься в постели, кровные связи вообще никогда не мешали». Эта новость несколько ошарашила девушку, и она не знала, как ей реагировать. Сама она к Гарри как к парню ничего такого не чувствовала. Да, она признавала его успехи, привлекательность и то, что он для нее сделал, но ничего как-то не поменялось. «Хотя я никогда его как родственника не воспринимала. Он для нее всегда был чужим человеком, с которым она вроде как кровью связана, но, а скоро и этого не будет». Умом она еще тогда понимала, что откажется от всего этого, согласившись на обучение, но если раньше мысль о том, что она никак не будет связана с Гарри, ее не волновало, то сейчас она чувствовала, будто теряет что-то важное, и ей не хотелось этого. Пусть она все еще была обижена за его тогдашние слова, но она не хотела, чтобы все так случилось. «Мы уже почти не родня». Еще месяц назад она бы порадовалась этому, но сейчас на душе стало как-то грустно и тоскливо. Она чувствовала себя так, будто по глупости своей и непониманию выкинула нечто важное и теперь уже потерянное навсегда. «Мы чужие друг другу». Она опустила голову и вздохнула. «Да, может, оно и к лучшему», — подумала она. «Если он узнает, то, наконец-то, оставит меня в покое, и я заживу счастливо. Она пыталась себя убедить, что хочет этого, но получилось как-то не очень. «Ну чего ты хандришь теперь?» – спросил Дроу. «Ну, я не знаю я. Гарри наверняка разочаруется во мне и...» А Захар молча смотрел на нее. «Эх, ты!» – вздохнул он. Затем его большая рука опустилась на ее голову и потрепала волосы. «Не нагружай свою буйную голову подобной глупостью», – неожиданно спокойно сказал он. Гинни посмотрела на Аза и впервые увидела в нем что-то большее, чем злобного и жестокого тирана, что издевался над ней и насмехался над ее стремлениями. Всего на миг он стал напоминать ей Сириуса. «Поставь его на свое место. Если бы он был сейчас, как ты, его бы отношение к тебе изменилось». Эта мысль заставила ее вздрогнуть. «Если бы Гарри был на моем месте», — спросила она саму себя. «Если бы он стал драконом и перестал быть моим родственником, то он бы, ничего бы не изменилось». Эта мысль заставила ее слегка улыбнуться. Он бы все так же рвался ее спасать и совершать глупости, только теперь с драконьей силой. «А если мы оба станем драконами, то...» Неожиданно дверь в спортивный зал открылась, а Захар тут же исчез, а она подскочила. «Сахатик!» — улыбнулся Сириус. «Ты чего стоишь, а?» — задумалась просто, махнула она рукой. «Не клюй носом, а то уснешь». «Ага, как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Ты выглядела взволнованной». «Да так, ничего такого», — отмахнулась Гинни. «Что это?» Он посмотрел на ее руку, где к ее ужасу виднелось немного чешуи. «А это?» — испугалась она, но тут же вспомнила, что легенду давно продумала. «Ты только никому не говори, хорошо?» Крестный нахмурился. «Ну, понимаешь», — начала она, — «уроки с директором меня слегка разочаровали, и я просто хотела каких-то активных действий. Вот и решила вернуться к изучению анимаги. У меня даже что-то получаться начало, вот порой и проявляется. Это же здорово», — обрадовался бродяга. «И что за зверь?» «Пока не поняла, но, может, дракон», — хихикнула девушка. «Ха-ха-ха, было бы круто», — покивал Блэк. «Ну, изучай тогда. Только аккуратнее, и, если что, тут же связывайся со мной». «Хорошо, да и помню я все твои советы и папины записи», — сказала она. Сириус пару лет назад пытался научить ее превращаться в животное, но освоить так и не получилось, а потому она бросила. Ну и вот пригодилось как оправдание текущим изменениям, по крайней мере, хотя бы на первое время никто лишних вопросов задавать не будет, а там она уже сумеет оправдаться или скрыть. «Молодец, Сахатик», потрепал ее по волосам Крестный. «Джеймс и Лили гордились бы тобой». «Ага, фух, ей удалось оправдаться». Сириус взмахивает палочкой и запирает дверь в спортзал. «Я хотел с тобой поговорить о другом», стал он серьезнее. «Что-то случилось?» «Не совсем. Дело в Гарри». «А что с ним не так?» «С ним все не так. Летом я предупреждал себя быть с ним осторожнее. Гарри пропал на месяц, затем вернулся и резко изменился», начал Крестный. «Если раньше я не замечал ничего опасного, то появление необычных способностей, и те события в Хэллоуин, и многое другое. С Гарри явно что-то не так, и я боюсь, что это может быть опасным». «Опасным?» – заволновалась она. «Это как? Не знаю, но держись от него подальше», – сказал он, положив руки ей на плечи. «Я не шучу, Сахатик. Гарри может навредить тебе, причем сам того не желая и не понимая. Я не знаю, что с ним произошло, но обязательно выясню это. Но, я понимаю твои чувства, но и ты должна быть осторожнее», вздохнул он. «Я просто переживаю за тебя, вот и все. Я обязательно все проверю, и если все в порядке, то лично извинюсь перед ним, но сейчас, пожалуйста, будь внимательнее. Держи с ним дистанцию и лучше не привязывайся. Это для твоего же блага. Ты, все, что у меня есть, и я не хочу, чтобы ты пострадала». «Я понимаю», — опустила она взгляд. Ей хотелось спросить, что он сделает, если все же найдет что-то опасное, но она не решилась задать этот вопрос. «Не вешай нос», — улыбнулся он. «Все будет хорошо». «Ладно», — постаралась она выглядеть убедительно. «Ну, не буду тебе мешать. Удачи, Сахатик». Сириус покинул спортивный зал, а Гинни осталась размышлять над услышанным. Логика подсказывала ей, что Крестный прав. Ничего с лета не изменилось, а стало только подозрительнее, так что нужно быть внимательной и держать с Гарри дистанцию. Но вот с другой стороны, она не могла точно сказать, что чувствует, но ей казалось, что внутри нее что-то ломается. Ее чувства требовали быть ближе к нему, но... «Это может быть так?» – спросила она. «Может быть», – хмыкнула Захар. «Я и сам не знаю, что там с ним. Может, и опасно, а может, и нет. Мой бывший ученик непредсказуемый тип. Его слова лишь сильнее запутали ее. Гинни тяжело вздохнула, а затем ушла к себе. Ей нужно как следует все обдумать. Один зеленый дракон Асфиксиас, в широких кругах известен, как безумный Вирм, в узких, как гидролюб. Провел немалую часть своей жизни, известным способом заселяя полудраконьими гидрами континент. И да, мозгов у гидр в ДНД нет, они просто животные. Даже полудраконьи гидры не дотягивают по уму до самого тупого трехлетнего дитяти. Судьба Асфиксиаса в настоящем времени неизвестна, то ли потому, что другие драконы не оценили его подвигов и пришибли зоофила, то ли потому, что вот всего разок упомянули его в Дракономиконе, и то в шутку. Глава 15. Неприятные новости. Колеса Хогвартс Экспресса стучат по рельсам и несут нас вперед, к школе, где мы проведем еще одно учебное полугодие. Обычно я на зимних каникулах оставался в Хогвартсе, а потому пейзажа заснеженных видов из поезда никогда не видел, вот сижу и наслаждаюсь. Мы только отбыли, но я бы предпочел прибыть в школу поскорее. Почему нельзя туда отпарировать или камином через Хагсмит перебраться? Ехать часы на этой махине крайне утомительно и скучно, а песни про поезда в моем плеере закончились. Руки слегка побаливали после тренировок, все же я по нескольку раз в день занимался с грушей, но, благо, работать я ими могу, и той клоунады с кормлением не будет. Все каникулы я вновь и вновь повторял каждый удар, чтобы наработать себе движение. Все должно получаться автоматически и быстро, но все же в одиночку тренироваться довольно сложно. Гинни, конечно, подсказывает мне, если я совершаю ошибки, но не более. «Пойду, поищу друзей», — сказала сестра, покидая наше купе. Она даже не обернулась и ушла довольно быстро. «И вот все возвращаются к тому, что было», — вздохнул я. «Не знаю, что именно случилось, но после тех событий, когда я спасся от тройки пожирателей, Гинни ко мне как-то охладела. Если до этого мы еще как-то были ближе, я даже увидел в ней некоторое желание наладить отношения, и, быть может, мы вскоре решили бы затронуть для нас неприятную тему, чтобы, наконец-то, решить все вопросы. То сейчас она старается не оставаться со мной в одной комнате надолго и почти не говорит, что я такого сделал, не понимаю. Я ничего ей не говорил, никак не оскорблял и вообще пытался быть дружелюбным, но она по какой-то причине избегает меня и не хочет общаться. Не так, как раньше, когда ее просто раздражало мое присутствие, а скорее просто пытается игнорировать. Она отмечает, когда я рядом, может кивнуть или поздороваться, но вскоре уходит или делает вид, что не замечает. «Ну и ладно», — фыркнул я, — «не знаю, что она еще там себе надумала, но это уже не мои проблемы, и правда, не хочу я пытаться разобраться в постоянной смене настроения моей сестрицы. У меня и так есть дела, и куда более важные. Мне нужно стать сильнее, не только ради ответов на вопросы, но и просто ради выживания. Я уже осознал, что могу в любой момент угодить в опасную ситуацию, где никто меня не спасет, и непонятные способности от друга мне тоже не помогут, а потому нужно как-то самому выбираться из задницы, в которой я сейчас нахожусь. Учить меня явно никто не собирается, а потому нужно как-то справляться самостоятельно. Надо бы обсудить одну идею с Пансией и Гермионой. Может, они смогут мне помочь. Это было бы кстати, а пока шли каникулы, я изучал и тренировался, как мог. Каждый день занимаюсь с грушей, а после отрабатываю заклинания из книги, что мне Гермиона подарила. Мои конфликты с одногруппниками еще не закончились, и более чем уверен, что следующее полугодие принесет мне новые неприятности, а потому нужно быть готовым. Однако на фоне тех трех пожирателей возможные проблемы с Уизли и его компанией мне чем-то значимым не кажутся. Мне сейчас просто не до них, и так полно важных дел, а потому, думаю, мне стоит вообще забить на эту компанию дегенератов и сконцентрироваться на более насущных проблемах. Зная мою удачу, с теми тремя я еще точно встречусь. Невеселая мысль, но самое реалистичное и ожидаемое. Я не так много знаю о пожирателях, мне только Джерика знакомы и эта семейка Милтонов, так что придется ориентироваться на их уровень, офицеров и командиров отрядов. Про элитных рыцарей Вальпургиевой ночи я вообще молчу, вряд ли я даже пискнуть успею. Почти не помню, что было в министерстве в конце пятого курса, но там ребята с помощью Гинни лишь убегать от непытающихся их убить врагов могли, а что будет со мной? Представить страшно. Я ведь не Гинни, мою голову лично темный лорд отрубить не хочет, и приказа тащить меня живым никто не дает, а потому никаких поблажек я не получу, и убить меня будут пытаться основательно, если встретит. Так что сейчас я готовлюсь. Получалось с переменным успехом, но я хотя бы не сижу на месте и не теряю время. Какие-то результаты лучше никаких, даже если все это окажется бесполезным, я хотя бы не буду страдать, что даже не пытался. Да уж, сплошное разочарование, застонал я, пялись в пустоту. Дверь в купе открылась, и ко мне завалилась Панси. «Приветик», — весело улыбнулась она, — «ты чего такой грустный, и где твоя милая сестренка?» «Гинни ушла искать Герми и Уизли по купе, а мне как-то лень куда-то идти», — ответил я. «Вижу, каникулы прошли насыщенно», — хмыкнула Слизеринка, закрывая дверь и накладывая на нее какие-то чары. «Меня едва тройка пожирателей смерти не убила», — Гинни с чего-то обиделась, «а тогда каникулы были веселыми», — фыркнул я. «Хи-хи-хи, зато много впечатлений осталось», — усмехнулась Панси, садясь напротив меня. «Сижу и молча смотрю на ее довольное личико. Все плохо, понял я. Будь все хорошо, она не стала бы накладывать чары на дверь, да и, когда ее веселье наигранное, я заметить могу. Просто ужасно», — улыбка сползла с ее лица. «У нас большие проблемы. Рассказывай». На каникулах мой дом навестил темный лорд. От ее слов напрягся и перевел взгляд на руку. «Нет, не за подчинением и обо мне он, к счастью, не узнал», — тут же ответила она. «Он спрашивал о тебе». «Чего?» — округлились мои глаза. «Он пришел ко мне домой и попросил моих родителей оставить меня с ним наедине», — начала она. «А затем стал спрашивать о тебе, и мне пришлось отвечать. Я сглотнул. Вот такого интереса к своей персоне мне еще не хватало. Неприятности прямо сыпятся на меня одна за другой. Он не сказал точно, чем обусловлен его интерес, но это явно связано с зовущим», — продолжила Паркинсон. «Он вряд ли знает что-то конкретное, иначе вопросы были бы другими, но интерес к тебе он уже начал проявлять. Это очень плохо. Я пыталась приглушить твою значимость и особо не расписывала твои достоинства, однако совсем уж унижать я не могла, иначе он бы догадался, что я пытаюсь выгородить тебя. Мне удалось убедить его в том, что я просто заинтересована в тебе как в перспективном подчиненном моей семьи, не более. И что дальше? Он приказал мне следить за тобой и докладывать обо всем», — мрачно ответила девушка. «Если бы я отказалась, то у меня была бы куча проблем. Пришлось соглашаться. Так что извини, но о некоторых вещах мне ему рассказывать придется, но ничего про наше дело я не скажу. Я в тебе не сомневаюсь», — вздохнул я. «Панси явно заинтересована в моем подчинении себе, а потому делиться не захочет, так что в том, что она будет аккуратной, сомневаться нет смысла. Но нам придется вместе обдумывать, что Вальдемарту рассказывать, а что нет. Может, предупредить кого-нибудь?» «Нельзя», — покачала она головой. «Если хоть намек на то, что кто-то в курсе, появится, ко мне будут вопросы, а встречаться с ним я хочу как можно меньше». Только сейчас я заметил, что руки у Панси слегка трясутся. Она сильно нервничает и пытается казаться спокойной, но я уже полгода ее знаю, и такой ее еще мне видеть не приходилось. «Какой он?» — спросил я. «Страшный», — сглотнула девушка. «Не только внешне, там вообще кошмар, но и при общении. Он может казаться спокойным, вежливым и даже доброжелательным, но все мои инстинкты вопили от ужаса. Он маньяк и психопат, но слишком умен и гениален, а потому может сдерживать свою жажду убийства, пусть и не до конца. Рядом с ним я будто стою под ледяным дождем из кислоты. Беру ее за руку и зажимаю ее дрожащие ладошки. «Успокойся», — говорю ей, — «все будет хорошо, надеюсь», — кивнула девушка. Мы некоторое время молчали. Панси сейчас в действительно сложном положении. Над ней теперь стоит Вальдемарт, и непонятно, что может взбрести в его больную голову. Более чем уверен, что скоро он будет думать о том, как меня завербовать, а точнее, использовать меня против остальных. Ну, как бы мне окружающие не нравились, но становиться на сторону маньяка-психопата я в любом случае не стану. Однако мой друг увяз во всем этом, и я не знаю, как мне лучше поступить, если прижмет. Я бы не хотел делать тяжелого выбора, очень не хотел. Эх, сплошные сложности и неприятности. «Ты, кстати, понравился моим родителям?» — неожиданно сказала Панси. «Да, ага. Они на платформе глаз с тебя не спускали», — усмехнулась она. «Так вот кто сверлил меня убийственным взглядом, желая мучительной гибели», — хмыкнул я. «Что я успел сделать, что они меня так полюбили? Они уверены, что именно ты испортил меня. Это как?» — Панси Паркинсон была милой девочкой, такой правильной и послушной, но затем пришел злобный и коварный Гарри Эванс и развратил несчастную волшебницу, опорочил ее чистое сердце и невинный ум. «Ах, какой злодей и негодяй!» – театрально покачала она головой. «Там и не такие эпитеты они использовали, обвиняя во всем тебя. Так что, если собираешься на мне жениться, тебе придется как минимум уметь уклоняться от метательных ножей и смертельных заклятий». «Мда, вот уж радость какая!» – откинулся я на спинку дивана. «Одни хорошие новости за другими. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, очень весело!» – хохотала она. «Но день не закончился еще. Вот это и пугает!» Отсмеявшись, она откинулась на спинку дивана и облегченно выдохнула. «Да, издеваться над Гарри – это лучший релаксант. Он так забавно и мило реагирует, что ей хочется побольше смущать его и заставлять лавировать между похотью и скромностью. Сложно было удержаться от такого, и она просто наслаждалась всем этим, пока это возможно. Конечно, приносить ему плохие новости ей не хотелось, но лучше сразу все сказать, чем что-то утаивать и потом оправдываться. У нее были мысли не говорить Эвансу о задании оригинала, но, обдумав все плюсы и минусы, пришла к мысли, что подобное сокрытие сыграет против нее. Да, это риск, раскрывать хоть кому-то правду, но в этом случае риск оправданный, да и может сильнее привязать его к ней. Так что она в любом случае в выигрыше. Сложнее всего в этой ситуации было убедить родителей, что такое задание отнюдь не благо и лишь огромные проблемы. Она не решилась рассказать им правду о себе, так что было непросто донести подобную проблему. Единственное, что их волновало, это ее безопасность, и пусть Гарри, как и все маглорожденные и полукровки, им не нравится, но они согласились на такое задание. Конечно, они отдавали себе отчет, что все может пойти по не самому лучшему пути, и папа уже начал обдумывать, как бы перевести хоть часть своего бизнеса за границу. Увы, все финансы Паркинсонов сосредоточены в Великобритании, а потому просто так взять и уехать из страны они не могут. Но теперь хоть есть причина подумать о таком. «Ладно», — вздохнул Эванс. «Что у нас там с призывом?» «Все готово», — кивнула она. «На следующей неделе можно будет начинать. Подробности потом, а то Гермионе все пересказывать не хочу». «Да, она все подготовила, и ей удалось это протащить с собой, а остальную часть ей пришлют по почте как дополнительные ингредиенты для проекта по зельеварению. Все же подписаться на это было отличная идея и многое оправдывает. Кстати, она же теперь как бы агент пожирателей смерти, а потому под предлогом своего задания вполне себе может что-то попросить полезного. Не сейчас, но в будущем можно будет подумать, как использовать ее положение. Все должно приносить пользу ей. Это даст хоть какие-то ответы, что-то да даст, но на многое не рассчитывай. Феи, ни демоны и ни ангелы, они не хотят наших душ, но и сочувствия тоже не испытывают. Никакой мотивации, ну, кроме собственного развлечения. Все, на что можно надеяться, это то, что ты заинтересуешь наш призыв достаточно, чтобы тот дал хоть какие-то ответы. А понадежнее ничего нет, Гарри выразительно поднял бровь. Могу призвать дьявола, губы Панси сами собой растянулись в дразнящую улыбку. Любой каприз за вашу душу. Хорошо, фею, вздохнул он. Ну-с, это будет явно не скучно. Глава 16. Напарник. Хогвартс встретил нас своей привычной уютной атмосферой, привычным шумом и толпой людей, которая снует во все стороны и болтает друг с другом. Я, как обычно, был островом отчужденности в этом потоке людей. Пусть мое социальное положение с начала года существенно улучшилось, но не настолько, чтобы со мной открыто общались и приглашали подсесть поближе. Но это меня вполне себе устраивало и никак не волновало. Я, конечно, не мизантроп, но не горю желанием терпеть вокруг себя толпы людей. Тихое уединение вполне себе устраивает. Конечно, теперь остальные игнорировали мое существование, и никто не думал задирать, что, разумеется, приятно. Шестой Уизли может и хотел бы ко мне полезть, но рядом была Гермиона, которая уже явно продемонстрировала какой-то тяжеленный фолиант, привезенный ею из Франции, который она не побоится метнуть в чью-нибудь пустую голову. Сама Гермиона хотела со мной поболтать, но была слегка загружена делами, и мы уже в гостиной увидимся нормально, но по какой-то причине в мою сторону она старается не смотреть. Выглядела девушка, как всегда, обворожительно, а вот то, что на нее тут парни поглядывают, меня раздражает. Спокойно. Вскоре директор начал свою обычную приветственную речь, которая особым изыском не отличалась. Ужин был вполне себе неплохим, сытно, вкусно и приятно, но объедаться не стоит. И вот, когда праздничный вечер подошел к концу, и все ученики пошли в сторону своих гостиных, меня и окликнули. «Мистер Эванс, подождите», — сказала профессор МакГонагалл. «А, вас вызывает директор. Пароль в его кабинет шоколадные трубочки». «Хорошо, вот директор позвал. Может, ему подробности о случившемся на каникулах нужно, хотя Римус вроде как мои воспоминания отдал, потому никаких проблем быть не должно. Странно, но раз надо, так надо». Двигаюсь в сторону кабинета и по пути встречаюсь с сестрой. «Тоже позвали?» «Ага». Дальше мы пошли вдвоем. Между нами образовалась довольно неприятная тишина. Она меня старательно игнорирует, но уйти просто так не может. Спрашивать ее о причинах не вижу смысла, все равно не ответит или начнет очередной бессмысленный конфликт, который мне нафиг не нужен. Ну и раз уж хочет меня игнорировать, то мне как-то плевать. Сам я первым бросаться к ней не собираюсь и унижаться тоже. Вот так мы и добрались до кабинета и вошли внутрь. «Гарри, Гинни, добрый вечер», — добродушно улыбнулся профессор Дамблдор. Мы кивнули и подошли ближе к столу. «Итак, я вызвал вас, чтобы серьезно с вами поговорить. Это, надеюсь, не очередные догонялки с монстрами или типа того», — заволновался я. «Нет, все хорошо», — кивнул директор. «Я хочу вам сказать, что со следующей недели вы будете проходить специальные тренировки у меня». «Что?» – удивились мы вдвоем. «После событий с зовущим я увидел, как хорошо вы работаете вместе», – начал он. «Вы показали просто невероятный уровень командного взаимодействия, и это при том, что вас никто не учил работать вместе, так что я принял решение начать ваше совместное обучение». «Вы имеете в виду парные тренировки?» – округлились глаза у Гинни. Выглядела она при этом довольно взволнованной. «А как же Рон?» «Увы, еще давно стало понятно, что мистер Уизли просто не подходит вам в качестве напарника». «Мрак. Я не совсем понимаю, что это?» «Напрягся я. Суть в том, что боевые волшебники не всегда одиночки. Таких очень мало, и лишь действительно сильный маг может быть самодостаточен и не нуждается в поддержке. Остальные же предпочитают иметь что-то вроде напарника, с которым они хорошо сочетаются, поддерживают и компенсируют недостатки друг друга, как Сириус и Римус, например». И, разумеется, Генриетту также пытались научить этому, но вот напарника для нее подобрать оказалось очень сложно. Рональд Уизли способный молодой человек, но ему тяжело подстроиться под ее темп, а у мисс Грейнджер несколько медленная реакция, все же с детства она не тренировалась. Никого другого такого же доверенного рядом не нашлось, потому это обучение было решено отложить. И вот когда я увидел ваши действия в тот вечер, то и принял это решение. «А вы уверены, что так лучше?» — сомневалась Генриетта. «Все же Гарри недостаточно силен для меня. В сыгранной боевой двойке у каждого волшебника могут быть сильные и слабые стороны, это нормально. Существует множество тактических наработок, способных компенсировать подобную разницу. Другое дело, что более слабый волшебник не имеет права быть медленнее своего напарника, иначе он просто станет обузой. К счастью, у Гарри все в порядке со скоростью, а его способность к предчувствию опасности может спасти вам жизнь. Для меня же эта новость была двоякой. С одной стороны, это дикая удача, наконец-то, мне повезло. Я хотел стать сильнее, и даже если директор ничему сложному не научит, то у меня будет возможность отрабатывать заклинания и вообще работать под присмотром директора, что в любом случае чертовски полезно. Это как раз то, что мне было нужно. Тут я вряд ли буду осваивать позитивную энергию, но хотя бы базовые вещи отработаю. Однако, с другой стороны, есть ряд минусов. Во-первых, это недоверие к директору. После всего, что я узнал, мне как-то слабо верится в чистые идеалы этого человека, и куда все это приведет, мне не ясно. Во-вторых, есть опасность спалиться, а мне пока не хочется демонстрировать некоторые свои таланты, а то вдруг в сложной ситуации позитивная энергия сама вылезет. Ответить на такие вопросы я уже не смогу, и будет нехорошо. В-третьих, мне придется постоянно видеться с Гинни, а она явно будет искать со мной конфликт и вообще обиделась на что-то. Мне нервы очень дороги, портить себе их очередной ссорой с сестрой не хочется. Да, минусов полно, но мне нужно стать сильнее. Если я хочу выжить и добиться ответов, то мне придется как-то постараться. В одиночку мне не добиться особых результатов. Так и буду топтаться на месте. Я согласен. Ладно, сдалась Гинни. Чудесно. Тогда на следующей неделе я сообщу вам расписание. После этого нас отпустили, и мы отправились в гостиную. Поскольку зовущего во тьме в Хогвартсе уже нет, то мы без проблем добрались до башни Гриффиндора. Хотя специальные фонари, что развесили тогда, еще не торопились убирать. Мало ли что Волдеморт решит еще в школу подкинуть, лучше перестраховаться. Ну что же, похоже, теперь у меня есть шанс стать сильнее, и его не упущу. Генриетта старалась не слишком громко скрежетать зубами от гнева, но получалось не особо. Она была сейчас крайне раздраженной, а потому очень хотелось что-нибудь побить и сломать, но тренажерный зал в школе откроется завтра, а если она кого побьет, ее за это не похвалит. Черт, я же только попыталась быть подальше. После слов Сириуса она, скрипя сердце, все же заставила себя держаться на расстоянии от Гарри, не замечать его и быть холоднее. Пусть ей этого не хотелось, но она понимала, что крестный прав, и ее родственничек опасен, потому с ним нужно быть осторожной. И вот, когда она уже хоть немного смирилась с этим, вдруг ей говорят, что она теперь с Гарри должна вместе тренироваться, и он теперь ее напарник. С одной стороны, это ужасно бесило, ведь он слаб, медлителен и будет лишь обузой для нее. Единственное, что в нем есть, это та способность предчувствовать опасность, и Ген не очень злила, что у нее подобного нет и, по словам Азахара, не будет. Этот Драу что-то знает о природе странности ее сиблинга, но молчит, что злит еще сильнее. Ну и сам факт того, что ее единственным напарником может быть только ее близнец, уже раздражал. Она ведь со многими пыталась сработаться, но никто даже близко к какой-то синергии не был, а в тот вечер они с Гарри почти идеально и без слов действовали. У них будто какая-то связь образовалась, и они реагировали моментально, словно знали все заранее. Бесит, бесит, бесит, бесит. Если бы еще Азахар не ржал над ней все это время, может, она бы и успокоилась, а так раздражение лишь накапливалось. Однако, с другой стороны, внутри нее зрело уже знакомое ей чувство радости и тепла. Тот самый маленький ребенок в ее сознании прыгал от счастья и тянулся к теплу, а она не понимала всего этого и боялась поддаваться. Это было неправильно и противоестественно, но этот запах просто невыносим. Она не совсем понимала, что за запахи она ощущает в последнее время. Будто какие-то непонятные ароматы наполняли ее голову, и в них пока она разобраться не могла. Но запах чая и моря, исходящий от Гарри, просто не давал ей покоя. Теплый аромат крепкого черного чая, о который так и хотелось греться и наполняться теплом, а также прохладный морской ветерок, что освежал голову и приносил ей покой. И вот все это сразу дико ее раздражало и приносило немало негатива. В таком настроении она добралась до гостиной, где их уже ждали Рон и Гермиона. Гарри поздоровался с Герми, а после ушел к себе, не особо желая находиться в компании лишних, а сама Ген не присела у камина с друзьями. Только их поддержка ей сейчас и нужна. «Зачем вас вызывал директор?» – спросила Гринджер. «Со следующей недели я буду тренироваться вместе с Гарри, как напарники», – буркнула Поттер. «А как же я?» – подскочил Рон. «Да, в прошлый раз не вышло, но я тренировался и теперь точно смогу». «Так решил директор, а не я», – осталась она недовольной. Уизли же лишь заскрежетал зубами и вышел из гостиной проветриться. «Пока еще не отбой, потому можно». Да и опасности в школе больше нет. Нет, на Гарри он не нападет. Прошлого раза ему хватило, но теперь точно будет во всем винить его и точно попытается отомстить. Надо бы это пресечь, но у нее самой сейчас не было никакого желания во что-то вмешиваться. Ну из чего вы опять поссорились? Неважно. Нет, это важно, нахмурилась Герми. Перед каникулами же все налаживалось, а сейчас, тебе его подарок не понравился, он был прекрасен, буркнула Генни, опуская голову. Просто, ну, Сириус сказал, что Гарри может быть опасен, и нужно подождать немного, а потом. Генриетта, спокойным тоном обратилась к ней Гермиона. Сириус не всегда прав, он может ошибаться или ну солгать. Крестный никогда не лжет мне, начала злиться Поттер. Я знаю, что он просто волнуется за меня, но он не стал бы говорить это, если бы был не уверен в чем-то или просто сомневался. Если он сказал такое, то точно прав. Сириус никогда не лжет мне, никогда. Эх, как с тобой сложно, покачала она головой. Но, смотри, не перестарайся, а то сама потом будешь жалеть. Гермиона ушла, оставив Генни одну. Я уже жалею. Рональд Уизли был в ярости от услышанного. Он злился и очень хотел пойти и избить этого урода, но, помня о возможных проблемах, все же сдержался. Он сумел справиться с эмоциями и кое-как взять себя в руки. Если он сейчас пойдет и забьет Эванса, то все снова встанут на его сторону. Они не понимают, что он жалкий и ничтожный паразит, рычал он. Все покупаются на смазливую внешность и подлые махинации слизеринки. Рон не мог не замечать, как отношение местных к Эвансу меняется, и он не понимал, почему. Ничего же не изменилось. Тот все такой же трусливый и жалкий слабак, но вместо заслуженного презрения и отвращения окружающие даже готовы с ним одним воздухом дышать, а некоторые и общаются. И вот даже учителя стали отмечать его. Так этому ублюдку было мало. Он еще и решил отнять у самого Рона его законное место. Это он напарник Генриетты, он с ней дружит с детства, и он единственный, кто достоин прикрывать ее спину и быть ее напарником. Да, на тренировках у него не получалось действовать с ней слаженно, но он старался исправить это и много учился, а теперь оказывается, что все это было бесполезным и он зря потратил время. Ничего, уроды, все увидят, какой ты ничтожный и жалкий неудачник, унял он ярость. Как только с ней разрешит дуэли, все это поймут. Я покажу им, я открою глаза людям. Да, шанс представиться, и он его. Бон-бон, ты где? Окликнула его Лаванда. А вот и ты. Ты куда ушел? А, ой, прости, слегка смутился он. Он ведь собирался вечер со своей девушкой провести, а тут вспылил и вышел. Просто нужно было проветриться. Ты в порядке? Ты выглядишь взволнованным, забеспокоилась она. Нет, нет, все хорошо, ответил Рон, не желая обременять любимую своими проблемами. Я же волнуюсь за тебя, обеспокоилась Лаванда. Если что, обращайся. Спасибо, улыбнулся Уизли. Ему была очень приятна поддержка и забота его девушки, что она беспокоится за него и пытается помочь. Если поначалу их отношения были довольно средними, то с тех пор, как они поговорили об этом и стали уживаться с минусами друг друга, то все стало куда лучше. Рон никогда не испытывал подобного и просто купался в заботе и внимании, а потому хотел только лучшее для своей любимой. А потому он даже и не заметил, как весь негатив из него куда-то улетучился, и он вообще забыл, о чем только что думал. Глава 17. Сложные чувства. Сегодняшнее занятие будет в большей степени посвящено теории, так что будьте готовы к тому, что придется вести много записей, говорил профессор Слизнард. А теперь давайте разберем формулу этого зелья. Так вот, пока учитель рассказывал нам, все мы старательно записывали. Практика практикой, но и теорию знать нужно, а ее на шестом курсе не меньше. Вот уже неделю все вернулись с каникул и теперь пытаются вернуться в привычный учебный режим, но не у всех это выходит. Хотя мне как-то все равно, я и так на каникулах не бездельничал, так что для меня особо ничего не поменялось. Неделя после начала учебы ничем примечательным не задалась. Мы все также готовили наш проект, который весной нужно сдавать, готовились к ритуалу и занимались всякими забавными вещами, например, особыми тренировками. Я попросил Панси и Гермиону помочь мне с этим и сделать одну штуку. Что-то вроде вечно прыгающего мячика, что отскакивает от стены и может двигаться быстрее и быстрее. Этакий бладжер, но не металлический, а мягкий, чтобы не убить меня. Гермиона легко заколдовала для меня теннисные мячи, и в выручай комнате удалось это опробовать. Получалось весьма неплохо. Я бегаю по комнате и уклоняюсь или блокирую мячики, которых с каждым разом все больше, и они все быстрее, а девушки в этот момент или устраивают мне какую-нибудь неожиданную подлянку типа неожиданного выстрела экспеллиармусом или ступифаем, а также резко меняют траекторию полета снарядов. Получилось неплохо, но и больно. Мячи на таком ускорении больно бьют, и после тренировки приходилось идти лечить синяки у мадам Помфри. Пока что мы так занимались всего пару раз, но я решительно настроен продолжить. Не скажу, что это прямо невероятно эффективная и полезная тренировка, но это хоть что-то, я не сижу без дела и как-то трачу свое время с пользой, а не впустую. Я же просто жду, когда директор начнет наши сгинные тренировки. Очень уж хочется поскорее начать, но приходится ждать. Как профессор Дамблдор освободится, так и начнет наше обучение. Гинни же особым энтузиазмом не пылает и меня продолжает игнорировать, а вот почему, непонятно. Гермиона пыталась узнать что-то, но Гинни отмалчивается и не желает поднимать эту тему. Есть у меня подозрение, что это неспроста и кое-кто приложил к этому свои ручонки. Ну да ладно, сейчас это не важно. Куда важнее то, к чему мы готовимся. Панси рассказывала так. «Итак, мои котятки, слушайте меня очень внимательно», — усмехнулась Панси, встав перед нами. Через неделю мы вызовем Пака. Пак, удивился я, в смысле, как Робин Гудфеллоу один, из сна в летнюю ночь, а он точно нам сможет что-то ответить, засомневалась Гермиона. По мне, лучше нам позвать кого-нибудь посолиднее. Зря я обозвала тебя котенком, Панси покачала головой. Они обычно не настолько суицидальные, лучше будешь хомячком. Пак потому и известен, как Гудфеллоу, что обращение к нему обходится без серьезных последствий, так, пара шуточек в стиле близнецов Уизли. Ну, пара десятков, если его разозлить. Вызов кого посолиднее вполне может закончиться тем, что мы либо умрем, либо будем сожалеть, что не умерли. Искренне. Призыв не просто так не входит в учебную программу Хогвартса. Я невольно сглотнул. Да, Панси говорила, фей трудно чем-то мотивировать. Они просто творят, что хотят. И если призванный захочет развлечься нашей агонией, ну, магический круг, по идее, должен их остановить, но ответов мы не получим. Только бесполезный риск и обозленного на нас фири. Возможно, достаточно обозленного, или просто скучающего, чтобы выбраться в наш мир самостоятельно. Прецеденты были.